Иногда на протяжении жизни одного поколения мастер из Нюрнберга Михаэль Вольгемут был еще жив, когда стал знаменитым его великий ученик Альбрехт Дюрер. Они жили в одном и том же городе, их окружал один и тот же пейзаж. Но когда Вольгемуту нужен был для фона на алтаре город, он довольствовался сокращенной формулой. Кривая улица, несколько домов с островерхими крышами. Так обозначался город, город вообще. Сельский пейзаж обозначался холмом и деревом, по которому нельзя узнать, какой оно породы. А рисунки Дюрера отмечают в каждом доме и в каждом дереве то, что делает его особенным и неповторимым. Он передает и состояние природы, и собственное настроение при его созерцании. Дюрера занимает, почему так не похожи друг на друга деревья. Его занимает, как меняется облик каждого из них. Иначе упал солнечный луч, переменил направление ветер, зелень вспыхнула золотом. Хочешь, чтобы дерево было похоже на себя? Передай даже шепот его листвы кистью или резцом. Еще недавно художники и не помышляли о том, чтобы передавать все это. И у Дюрера природа не сразу стала одухотворенной. Чтобы она на его гравюрах, рисунках, картинах заговорила с человеком, и о человеке ушли годы. Как же можно говорить, что пейзаж не меняется? Мне не раз приходилось видеть, как несколько художников пишут один и тот же пейзаж. Один и тот же угол опушки, одни и те же березки, одну и ту же ель, яму, те же кусты, и у каждого все выходило по-другому. Иначе ложатся краски, иначе движется кисть, по-своему передана игра света-тени. У одного опушка радостно зовет в лес, у другого загадывает загадку, у третьего страшит. Каждый по-своему передал состояние природы и свое отношение к ней. А как же иначе? Иначе зачем живопись, зачем музыка, зачем поэзия? Если каждый будет снова и снова тиражировать один и тот же неизменный пейзаж, зачем искусство? Зачем искусство, если оно будет подчинено примитивно понятым правилам перспективы, не говоря уже о санитарных нормах? У оскорбительно резких, высокомерно безапелляционных отзывов нередко есть общие черты. Их авторы не всегда подписываются так, чтобы можно было разобрать их подпись. Но непременно ставят свои титулы, иногда несколько загадочные. Член-корреспондент добровольного общества по изучению. Чего именно не ясно. Председатель правления клуба на общественных началах. Впрочем, иногда и вполне реальные должности, названия которых не привожу, чтобы не обижать организации и учреждения, вовсе не уполномочивавшие принадлежащих к ним лиц на такие отзывы. И еще. Авторы таких отзывов обычно говорят не от своего имени, а от имени всех зрителей, или даже всего народа. Зрители этого не примут. Народ этого не поймет. И не объясняют грозные прокуроры и судьи неумытные, как говаривали в старину, где, когда, как справлялись они о мнении зрителей и по какому праву выносят приговор от имени народа. Конечно, не все письма читателей о работах художников и вообще об искусстве такие. Проездом побывал в Москве геолог с Камчатки. Оказался на одной из выставок в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и написал об этом две прекрасные страницы со скромным заголовком «Записки дилетанта». «И вот Гойя, — пишет он, — небольшой портрет. Женщина в черном, Донья. Я не помню ее имени, и не это сейчас важно. На портрете человек нежный, мягкий, печальный, в черных кружевах, с мягким взглядом карих золотых глаз на узком лице. Но лицо не аскетическое. Женщина в летах, но свежая, а щеки так и дышат жизнью. От них и от ее карих глаз на меня полился поток узнавания, любования ею кем-то и чьей-то ни моей к ней любви.